Глава 27. Вес. Я увожу нас на милю дальше, к парку, где будет концерт. Ни он, ни я ни разу тут не были, но место оказывается приятным. Лужайка тянется до самой воды, где на берегу озера установлена сцена. На траве сидят люди всех возрастов. Свободное место находится довольно легко. Я плюхаюсь на траву, но Джейми остается стоять. Блин. Об этом я не подумал, говорит он, глядя на свои чистенькие шорты. Я смотрю на него снизу вверх. А я-то думал, что гей из нас двоих я. Он шлепает меня по макушке. У Пата завтра родительский день. Мне надо выглядеть презентабельно. Ладно. Я поднимаюсь. Стой тут. Чешу к машине и нашариваю на заднем сиденье старое клетчатое покрывало. Потом воссоединяюсь с Каннингом и с самодовольным видом ухмыляюсь ему. Видишь, как хорошо, что я никогда не убираюсь в машине. Расстелив покрывало на траве, я сажусь. Джейми садится рядом. Мы одновременно откидываемся назад, и моя рука случайно прижимает его ладонь. Я на пару дюймов отодвигаю ее, чтобы освободить ему место. Но его рука тоже сдвигается и накрывает мою. Я не хочу, чтобы он знал, как сильно мне это нравится, и потому смотрю не на него, а на сгущающиеся над озером сумерки и думаю о том, как я умудрился дожить до 22 лет, ни разу не сходив на свидание. А еще вышучивал Джейми на эту тему, но вот они мы. На свидании. Ужин, живая музыка. Посиделки на чертовом покрывале в парке. Я еще никогда ни с кем не встречался и, наверное, плохо знаю, что делать. Вскоре на сцене появляются музыканты. Их четверо: вокал, гитара, контрабас и ударные. Первый они исполняют слабую кавер-версию песни Дэйва Мэтьюса. «Да», — произносит Джейми. «Что? Что-то тревожно. Ты про музыку?» Я в настроении побыть великодушным. «Ну, они же просто разогреваются, нет?» У каждой группы должен быть кавер на Дэйва Мэтьюса. Думаю, это закон. Но, увы. Лучше музыка не становится. Мне кажется, или они завели что-то из старого Билли Джоэла? Спрашивает Джейми. Я напрягаю слух. Боже. Походу, да. Они пытаются сыграть New York State of Mind. Не особо у них выходит. Я переворачиваю ладонь и под темнеющими небесами стискиваю его пальцы. К третьей песне музыка становится настолько дрянной, что даже смешно. Вокалист оглядывает толпу и объявляет: «А сейчас мы исполним оригинальную композицию, которую написал мой друг Бастер». Мы с Джейми хлопаем, словно это имя о чем-то нам говорит. «Давай, Бастер, жги». Она называется «Пленник бури», и сегодня ее мировая премьера. Барабанщик отбивает ритм, и первые четыре аккорда оказываются в целом неплохи. Но текст – это кошмар. Я не знаю, о чем поет этот тип. Буря надвигается на него точно, фура. «О боже мой», – шепчет Джейми. Его рука снова опускается на мою. На втором куплете я ощущаю, как он начинает сотрясаться от смеха. «Тише ты. Я тут музыку слушаю», – говорю я, и он щиплет меня свободной рукой. Чувак, он только что срифмовал кровь и любовь. Джейми фыркает, и я тянусь через себя, чтобы зажать ему рот. А он высовывает язык и лижет мою ладонь. А я вытираю ее о его рубашку. Почуяв, что мы в секунде от повторения наших экспериментов с ММА, я делаю предложение. Время поплавать? Его взгляд скрещивается с моим. Я без плавок. Серьезно? Когда песня наконец-то заканчивается, Джейми вскакивает и уходит к деревьям у края лужайки, а я с покрывалом под мышкой иду за ним следом. Он ждет меня в зарослях. «Осторожней, тут ядовитый плющ», — говорит он, и я застываю, всматриваясь себе под ноги. «Ну и лицо у тебя». «Иисусе, Каннинг». Он смеется и сквозь кусты продирается дальше к воде. Людей на лужайке отсюда не видно, но слышно группу, которая еще продолжает играть. Уже почти совершенно темно. Нам это на руку. У кромки воды разбросаны камни, так что я скидываю обувь и ставлю ее на сухое место. Потом стягиваю свое поло. Джейми с преувеличенной аккуратностью раскладывает на камне свою одежду. Даже снимает шорты. Я забыл, что он настроился не испачкать их. Слабо искупаться голым. Естественно, я буду купаться голым, говорит он. Ну что же. Не отпускать же его купаться нагишом в одиночку. Я снимаю с себя и оставляю на камне все до последней нитки. Ночь сегодня не жаркая, но температура, когда я ступаю в озеро, оказывается терпимой. Я оборачиваюсь. Смотрю, как Джейми делает шаг к воде, и мне нравится то, что я вижу. В свете луны на его прессе играют рельефные тени. Я забредаю поглубже. Вода ласкает мою обнаженную кожу, и это блаженство. Я улыбаюсь в темноту, слушая, как Джейми ахает, окунаясь. Когда он останавливается возле меня, я беру его за руку, и он не забирает ее. Мы вместе заныриваем, проплываем немного. Некоторым людям с лужайки нас теперь, наверное, видно. Но повторюсь, уже страшно темно. Мы в воде по самую шею, озеро кажется и прекрасным, и немного пугающим, если дать разыграться воображению. Кажется, я почувствовал, как мою ногу что-то задело, говорю я. В раке, но Джейми-то об этом не в курсе. Он вздрагивает. Просто рыба, наверное. Угу. Наверное. Я вытягиваю под водой ногу и нащупываю большим пальцем его лодыжку. Он отшатывается от меня. Засранец. Мне становится смешно, и Джейми окатывает меня водой. На дне столько ила. И вот это правда. Как бы пиявки не присосались. Смотрел «Останься со мной». Отсылка к сцене, где герои фильма перебираются через болото с пиявками. Прим. Переулок. Фу, морщится он. Подходит поближе. И внезапно, схватившись за мои плечи, запрыгивает на меня и обхватывает своими сильными ногами. Все. Теперь они найдут только тебя. Он целует меня. Иисусе. Это так эротично. Я открываюсь ему, и наши языки сразу сплетаются. Издаю стон ему в рот, и это не страшно, потому что музыка все играет, а вокруг так темно, что мы словно наедине. Пальцы Джейми погружаются в мои волосы на затылке. Он пахнет хорошим пивом и сексом. Я стою в озере с самым красивым мужчиной в мире, а его быстро твердеющий член упирается мне в живот. Чистый рай. Я накрываю ладонями его задницу. Не в силах удержаться от искушения, проскальзываю пальцем меж ягодиц и щекочу его вход. Он стонет мне в рот. Черт, Вес, ты как наркотик. Как же мне нравится это слышать. За неделю, прошедшую после той первой ночи, я трахал его всего один раз. В наш второй раз я взял его сзади, и всю дорогу мне пришлось зажимать ему рот, чтобы он не шумел. Я снова его хочу, но заниматься этим в озере реально не вариант. Нет ни презерватива, ни смазки, а на лужайке меньше, чем в 100 ярдах отсюда, куча людей. Я перемещаю ладонь на его пах, и пока наши голодные языки сплетаются в поцелуе, мягко сжимаю его эрекцию в кулаке. А потом подскакиваю, потому что теперь его рука касается меня сзади, и его пальцы отправляются гулять меж моих ягодиц. «Однажды я сам тебя трахну», — шепчет он. «Я знаю. И знаю, что разрешу ему. Может, один тип и испортил мне первое впечатление, но от Каннинга я приму все, что он даст. Абсолютно все». Его палец нажимает на мой вход, и я со свистом выпускаю из легких воздух. «Иисусе! Я забыл, насколько чувствительны все те нервные окончания. Тебе нравится, да?» На его красивом, покрытом капельками воды лице, улыбка. Порочная и прекрасная. Угум. Я снова ворачиваю язык ему в рот, труся его член своим членом, пока он осторожно играет с моей задницей. Он отвечает на поцелуй, но коротко. Он в настроении поболтать. Нет, он в настроении помучить меня. Такая тесная, выдыхает он. Угол позволяет ему войти в меня только кончиком пальца, но этого достаточно, чтобы заставить меня стонать. Моему члену понравится в тебе, Вес. Его губы впиваются в мою шею, осыпая мою влажную кожу жадными поцелуями. И ты будешь умолять о нем. Я содрогаюсь. Потому что он прав. Когда его палец исчезает, я еле сдерживаю разочарованный стон. От этой мимолетной ласки я возбудился, как не знаю кто. Но не сегодня. Он говорит это с такой решительностью, словно спорил о чем-то у себя в голове. Распутная улыбка возвращается на его лицо, когда он наклоняется и начинает покусывать мою челюсть. «Сегодня я хочу, чтобы ты трахнул меня. Я думал об этом весь день. Каннинг, давай ты заткнешься?» Рычу я. «Иначе я чпокну тебя прямо здесь. Нагну через вон то бревно и возьму свое». Влажные губы прижимаются в поцелуе к моему горлу. «Обещание, обещание». С этими словами он распутывает свои руки и ноги и, отпустив меня, с самым что ни на есть беззаботным видом, уплывает назад. Плавать со стояком чрезвычайно трудно. Но может мне стоит думать о своем перце, как о спасательном плавсредстве. Или как о весле, потому что по ощущению он такой длинный и твердый, что в одиночку смог бы сдвинуть целое гребаное каноэ. Немного поплавав бок о бок, мы переворачиваемся на спины и, покачиваясь на воде, смотрим в чернильно-черное небо. Заметив, как наши члены торчат из воды, словно салютуя луне, я смеюсь. Может, стоит что-нибудь с ними сделать? Джейми прыскает. Лучше бы да. А то я тут умираю. Я тоже. Не сговариваясь, мы поворачиваем обратно. Озерная вода, капая с наших обнаженных тел, заливает землистый берег. Джейми оглядывает аккуратную стопку своей одежды, потом говорит: «Ладно, пофиг». И надевает одни только боксеры, а остальное берет в охапку. Я делаю то же самое. К счастью, пока мы быстрым шагом возвращаемся на стоянку, нам никто не встречается. Боксеры Джейми черные, а мои темно-синие, так что стыдливо прикрывать ситуацию с нашими членами не приходится, но все равно, разгуливать по городу в одном белье – слишком пикантное занятие даже для Лейк-Плесида летом. Моментом позже мы садимся в машину, и я выруливаю с парковки. И напрягаюсь, когда Джейми дотягивается до меня и через мокрые боксеры начинает ласкать мои причиндалы. «Будешь так делать, я не смогу ехать прямо», – предупреждаю я. «На дорогу давай смотри», – дразнит он. «Не переживай, нам недалеко». Я морщу лоб, потому что планировал вернуться в общежитие, но у Каннинга, очевидно, на уме другая идея. Минут через пять он кивает в сторону гравийной дорожки справа от нас. «Сверни вон туда». Мои губы растягиваются в улыбке. Я понимаю, что он задумал. Это поворот к одной из наших прогулочных троп. Там и днем-то никого не бывает, а ночью тем более. Я паркуюсь на расчищенном пятачке земли у тропы и не успеваю заглушить двигатель, как Джейми забирается ко мне на колени.